А Сталин все ждал и ждал новых эпитетов, сравнений, новых клубов фимиама. Никто, правда, все же не додумался сказать «идет съезд победителя». Но многое тогда прозвучало впервые. Хрущев, как и Жданов, например, первым назвал Сталина гениальным вождем. Зиновьев, мы уже отметили это, причислил его к лику классиков научного социализма. Киров определил генсека как величайшего стратега освобождения трудящихся нашей страны и всего мира. Ворошилов сказал, что Сталин, ученик и друг Ленина, был еще и его оруженосцем. Возможно, Сталин думал, что диктатура пролетариата должна иметь персональное олицетворение. Для демократии ведь не нужны лица, облеченные особой властью, чтобы ее выражать, а диктатура класса. Все говорит о том, что Сталин считал нормальным для вождя первого в мире социалистического государства обладать неограниченными правами, которыми, как известно, обладают лишь диктаторы. Устав от обвала восторженных эпитетов, Сталин с особым вниманием слушал выступления военных. После безудержного словословия, которого он ждал уже от каждого оратора, его неприятно поразила скупая на похвалы речь Тухачевского. Тот опять взялся за свое. Излагает прожекты технической реконструкции армии. Сказано же было ему, что слишком много фантазирует. Нет, не унимается. Сталину вспомнилось большое письмо Тухачевского, которое тот направил генсеку в начале 30-х годов. В нем Тухачевский выражал свое недовольство отношением Сталина и Ворошилова к его предложениям по модернизации технической основы армии. На расширенном заседании РВС СССР товарищ Ворошилов, писал командующий Ленинградским военным округом, огласил ваше письмо по вопросу моей записки о реконструкции РКК. Доклад штаба РКК, при котором вам моя записка была направлена, мне совершенно не был известен. В настоящее время, ознакомившись с вышеупомянутым докладом, я вполне понимаю ваше возмущение фантастичностью моих расчетов. Однако должен заявить, что моего в докладе штаба РКК нет абсолютно ничего. Мои предложения представлены даже не в карикатурном виде, а в прямом смысле в форме записок сумасшедшего. Сталин уже тогда из письма понял, что Тухачевский, у которого были натянутые отношения с Ворошиловым, полемизирует не с наркомом, а с ним, генсеком. Его удивила и независимость суждений этого военачальника, который, похоже, смотрит много дальше застывшего на уровне опыта гражданской войны наркома. Когда на трибуну поднялся Ворошилов, то Сталин уже заранее знал, что скажет человек, ставший легендой, декорацией героического былого. Нарком накануне съезда приносил показать ему свою речь. Ворошилов все ухищрялся найти в великом и могучем русском языке новые эпитеты. И, конечно, не обошелся без здравицы в честь генсека. Имея такого испытанного, мудрого и величайшего вождя, каким является товарищ Сталин, нас не устрашит никакое свиное или еще более скверное рыло, где бы оно ни появилось. Сталина, наверное, слегка покоробил самочинный вульгаризм наркома, мудрый, великий, вождь, и рядом какие-то рыла. Сталин, хотя и знал, что так будет, но был удовлетворен и выступлениями Долорес и Барури, Белявского, Белакуна, Кнорина и других руководителей международного коммунистического движения, которые величали его теперь не только вождем большевиков, но и вождем всемирного пролетариата. Если бы все это ему приснилось 2 десятка лет назад в Курейке, под вой пурги, он, наверное, подумал бы, что сошел с ума. Вождь всемирного пролетариата.